Глава 17. Бегство. Ольга сидела на холодном краю ванны, не замечая, как онемели ноги. Тусклый свет лампы над раковиной выхватывал из полумрака маленькую пластиковую полоску. Тест на беременность с двумя отчетливыми линиями. Она смотрела на них уже, наверное, целую вечность, надеясь, что одна исчезнет, растворится, окажется просто игрой света. Но линии оставались. Две параллельные черты, перечеркнувшие все планы на будущее. Пластик нагрелся в ладони, но холод ванной пробирался глубже. Доходил до груди, заставляя внутренности сжиматься в тугой узел. Ольга с трудом сглотнула и закрыла глаза. За опущенными веками проступали все те же две полоски. Четкие, безжалостные, окончательные. Еще неделю назад подобная новость вызвала бы совсем другие чувства. Но сейчас, после всего, что она узнала о себе, об Иване, о планах Ордынцева, сейчас эти две полоски выглядели как приговор или как нечто хуже. Она взглянула на инструкцию, которую до этого смяла в левой руке. «Проверьте результаты через 3 минуты. Одна полоска – отрицательный, две полоски – положительный». Часы на запястье показывали, что прошло уже 15 минут. 15 минут, за которые мир окончательно перевернулся. «Это невозможно», – прошептала Ольга, глядя на свое отражение в запотевшем зеркале. Отражение казалось чужим. Бледное лицо с тенями под глазами, спутанные волосы, собранные в неряшливый пучок, обкусанные губы. Рука с зажатым текстом снова поднялась к глазам. Две полоски. Все еще две. Где-то в глубине квартиры хлопнула дверь. Иван, должно быть, вернулся из магазина. Ольга вздрогнула и быстро спрятала тест в карман халата. Она еще не была готова к разговору, не подобрала слова, не осознала до конца всей глубины положения. Кран, не закрытый до конца, капал монотонно, раздражающе. Каждая капля отчитывала секунды, складывающиеся в минуты, которых у них оставалось все меньше. Ольга поднялась с края ванны, чувствуя, как кровь неохотно возвращается к затекшим ногам, и медленно приоткрыла дверь. Тишина. Только из спальни доносился едва слышный шорох перелистываемых страниц. Медальон Дельмы, спрятанный под халатом, ощущался иначе. Раньше он казался теплым, почти живым, будто откликался на ее дыхание. Теперь серебряный диск с красным камнем был горячим, жег кожу. Древний артефакт почувствовал перемены в ее теле и отреагировал по-своему. Ольга прошла по коридору к спальне, стараясь двигаться бесшумно, хотя сердце билось так громко, что, казалось, его стук могли слышать даже соседи. В комнате было полутемно. Ночник отбрасывал желтоватый круг света на кровать, где уже полулежал Иван с книгой. Обложка была потрепанной, название не читалось. Что-то из библиотеки Алевтины. Парень не заметил ее, был погружен в чтение. Губы едва заметно шевелились, повторяя особенно сложный отрывок. В этом простом, почти бытовом жесте было что-то невыносимо трогательное. Он напоминал Ольге о том, каким Иван был раньше, до всех смертей и воскрешений, до знакомства с ней, до того, как узнал правду о своей природе. «Вань!» – тихо позвала она, прислонившись к дверному косяку. Он вздрогнул, поднял голову, и на лице появилась мягкая улыбка. Та самая, которую она впервые увидела после долгих разговоров в квартире Алевтины. Улыбка, принадлежащая другой, уже ушедшей жизни. «Ты что-то долго», — сказал Иван, откладывая книгу. «Я уже начал беспокоиться». Ольга медленно подошла к кровати и села рядом, ощущая, как тест в кармане халата прижимается к бедру, напоминая о себе с навязчивой физической точностью. Пальцы нервно теребили пояс, завязанный двойным узлом. «Что-то случилось?» Иван уловил ее состояние, приподнялся на локте, пытаясь заглянуть ей в глаза. «Ты какая-то странная». Ольга открыла рот, но слова застряли в горле, собравшись в плотный комок. Как сказать? Как объяснить, что побег, который они тщательно готовили, теперь стал не просто желательным, а необходимым? Как дать понять, что внутри нее растет существо, которое так нужно Ордынцеву? «Оля, ты меня пугаешь!» Голос Ивана звучал глухо. «Скажи что-нибудь!» Вместо ответа она медленно опустила руку в карман и вытащила пластиковую полоску. Несколько секунд смотрела на нее, все еще надеясь, что вторая линия исчезнет, а потом протянула Ивану. «Я беременна», – тихо сказала Ольга, наблюдая, как меняется выражение его лица. Тот замер, глядя на тест широко раскрытыми глазами. Книга соскользнула с кровати и упала на пол с глухим стуком. Его пальцы осторожно коснулись пластиковой полоски, будто это было что-то одновременно хрупкое и опасное. «Две полоски», – прошептал он. «Значит, да», – ответила Ольга, испытывая странное облегчение от того, что тайна больше не принадлежит только ей. «Тест положительный, я проверила несколько раз». По лицу Ивана пробежала целая череда чувств. Удивление, недоверие, страх и где-то глубоко, почти незаметно, вспышка радости, мгновенно задавленная осознанием ситуации. «Но как?» – он осекся, поняв бессмысленность вопроса. «Я думал, мы предохранялись». «Да», – Ольга горько усмехнулась. «Но, видимо, обычные методы на таких, как мы, не работают. Неинициированный инкуб и неинициированный суккуб. Похоже, сама природа, или то, что управляет нашими сущностями, толкает нас к этому». Иван положил тест на тумбочку и взял Ольгу за руки. Его ладони были горячими, чуть влажными от волнения. «Ордынцев», — сказал он. Одно слово вместило в себя весь страх. «Да», — Ольга сжала его пальцы. «Если он узнает, когда узнает, он использует ребенка», – договорил парень, и в голосе появилась жесткость. «Ради этого все и затеивалось. Синкуб». Слово повисло между ними, тяжелое, почти ощутимое. Синкуб – существо, соединяющее силы инкуба и суккуба, способное не просто питаться энергией, но управлять ею, менять связи между мирами. Именно такое создание хотел подчинить себе Ордынцев, и теперь оно зарождалось внутри Ольги. Росло, существовало за счет ее тела. «Нам нужно бежать», — Ольга говорила быстро, сбивчиво. «Прямо сейчас, сегодня, немедленно». Иван нахмурился. Его пальцы бессознательно поглаживали ее запястья, будто он пытался успокоить их обоих. «Если мы исчезнем внезапно, нас быстро найдут. У Ордынцева везде глаза и уши. Мы должны действовать по плану. Но как только Алевтина заметит мою беременность, а она не заметит», – перебил Иван. «Уверен, суккуб ее уровня почувствует изменения в твоем теле раньше, чем это станет видно. Тогда тем более нельзя ждать». В голосе Ольги прорвалось отчаяние. Иван поднялся с кровати и начал ходить по комнате, сжимая и разжимая кулаки. Ольга знала эту привычку. Так он всегда делал, когда пытался сосредоточиться. «Мы поступим так, как договаривались», — наконец сказал он, остановившись перед ней. «Послезавтра, во время внезапного концерта в Олимпийском, ты по-прежнему больна ангиной и не можешь петь. Алевтина будет слишком занята подготовкой, чтобы замечать странности. Ордынцев всегда присутствует на таких мероприятиях, тоже не станет вникать. Мы соберем самое необходимое. Билеты у нас уже есть. Уедем и затеряемся». Ольга медленно кивнула, понимая логику. Но внутри все сжималось от страха. Что если не успеют? Что если Алевтина или Ордынцев почувствуют перемены раньше, чем они уйдут? «Стрептопенинск», – произнесла она, словно убеждая саму себя. «Дом Коглицких. Мама рассказывала о нем. Он стоит на окраине города, в старой части, где почти никто не живет. Его обходят стороной, считают проклятым. После истории с исчезновением моих теток, местные туда боятся даже подходить. «Я обдумал. Звучит, как подходящее убежище». Иван сел рядом и обнял ее за плечи. «Там нас не станут искать». «Не сразу», — возразила Ольга. «Ордынцев не глуп. Он знает о моей связи со Стрептопенинском. Но пока будет искать нас в Москве или других крупных городах, у нас появится время. Время понять, что делать дальше. Как защитить ребенка». «Ребенок». Слово прозвучало непривычно. До этого они говорили о синкубе, о существе, которое нужно Ордынцеву. Но теперь Ольга произнесла простое человеческое слово, и оно меняло все. Иван положил ладонь ей на живот, плоский, ничем не выдающий тайну, которую он хранил. Пальцы были теплыми сквозь тонкую ткань халата. «Наш ребенок», — тихо сказал он. В его голосе Ольга услышала те же ноты, что заметила раньше в его взгляде, сдержанную радость, спрятанную под страхом. «Что бы ни случилось, кем бы он ни оказался, это наш ребенок, и мы его защитим». Ольга прижалась к нему. Страх отступал, уступая место простой, упрямой решимости. На мгновение она позволила себе представить другую жизнь. Без бегства, без страха, без необходимости прятаться. Жизнь, в которой новость о беременности была бы радостью, а не угрозой. Они сидели молча, ощущая тепло друг друга. За окном сгущались сумерки. Приближалось время возвращения Алевтины с репетиции. Они знали, что должны встретить ее, как обычно. Ольга на диване с книгой, якобы восстанавливаясь после ангины. Иван на кухне, готовящий ужин. Будто ничего не изменилось. Будто утро не перевернуло их мир. Ольга еще раз сжала руку Ивана, глядя ему в глаза. «Что бы ни случилось», — прошептала она. «Помни, мы сильнее, чем они думают. Мы не пешки в их игре. Мы выберемся». В этот момент она действительно верила своим словам, с той силой отчаяния, которая иногда становится единственным источником надежды. Сборы начались затемно. Иван разложил на кровати паспорта, несколько купюр, билеты до Новосибирска и убрал все в куртку. Рюкзак казался почти пустым. Пара свитеров, белье, носки, аптечка. Ольга свела к минимуму любые признаки своей яркой внешности. Собрала волосы в тугой пучок, надела строгие очки и темную толстовку. Под одеждой лежал серебряный медальон с красным камнем. Единственная защита от ментального слежения Ордынцева и Алевтины, по словам Дельмы. Иван вырвал чистый лист из блокнота и написал записку для Алевтины. Решили выйти за лекарствами для Оли. Вернемся к обеду. Оставив ее на кухонном столе, они тихо покинули квартиру. Прошли мимо дремлющего охранника в холле и вышли на пустую лестницу. По звукам лифта и шагов стало ясно, за ними никто не шел. На улице держались в тени, избегая камер. Первое такси до улицы Пушкина, затем несколько кварталов пешком по переулкам и второе такси, уже к вокзалу. Иван настороженно оглядывался. Ольга сжимала медальон, а подступающая тошнота напоминала, насколько уязвимо ее положение. На вокзале они разделились. Ольга села в третий вагон, Иван в седьмой. Отправление было через 20 минут. По плану они встречались в тамбурах каждые 3 часа, чтобы не привлекать внимания. Ночь прошла в тревожных проверках, стуке колес и мелькающих тенях спящих пассажиров. Через 2 дня в Новосибирске Иван ждал Ольгу в тамбуре с распечатанными билетами на рейсовый вертолет до Стрептопенинска, их конечной точки. Вертолет поднялся над тайгой, реками и редкими поселками. Рано утром они приземлились на стадионе. Под низким туманным небом перед ними стоял темный дом Коглицких на Заречной с резными наличниками и тяжелым неприветливым видом. Когда Ольга остановилась у скрипучей калитки, сердце билось слишком быстро. Иван взял ее за руку. Впереди был дом предков. Последний приют для беглецов, пытающихся укрыться от сил, которые они только начинали понимать. В кабинете Ордынцева на 30-м этаже стеклянной башни в центре Москвы стояла привычная тишина. Ее нарушали лишь ровное гудение кондиционера и приглушенный ход старинных напольных часов в углу. Вечерний свет окрашивал стеклянные поверхности в темные золотистые тона, создавая иллюзию тепла в пространстве, лишенном уюта. Георгий Савельевич сидел за массивным столом из черного дуба, просматривая отчеты о финансовых операциях клана, когда тонкий звонок телефона разрезал тишину. Он позволил аппарату прозвонить еще дважды, прежде чем протянуть руку. Эта привычка выдержки, мелкая демонстрация власти даже над неодушевленными вещами, тянулась с тех времен, когда он еще был человеком. Настолько давно, что даты и события той жизни стерлись, оставив лишь размытые контуры. «Слушаю», — произнес Ордынцев в трубку тем особым голосом, который не повышался до крика и не опускался до шепота, но всегда производил нужный эффект. «Георгий Савельевич». В голосе помощника звучала нервозность, которую тот не сумел скрыть, несмотря на годы работы. «У нас проблема. Иван Сваргин и Ольга Мельникова исчезли». Ордынцев не ответил сразу, давая паузе растянуться и наполниться молчаливым недовольством. «Поясните!» — сказал он наконец, и одно это слово заставило помощника на другом конце провода сглотнуть так громко, что звук был слышен даже через телефон. «Утром они оставили записку, что пошли за лекарствами. Это не вызвало подозрений. Девушка действительно болела. К обеду не вернулись, а Левтина начала беспокоиться. Мы проверили аптеки в районе, их там не видели. Потом просмотрели камеры наблюдения. Они покинули жилой комплекс с рюкзаками». Ордынцев почувствовал, как внутри шевельнулось что-то холодное и древнее, то, что занимало его разум уже несколько столетий, переходя из носителя в носителя и удерживая одну и ту же цель. «Продолжайте», — произнес он, и теперь голос стал на полтона ниже, с теми особыми вибрациями, от которых у людей начинала зудеть кожа. «Мы отследили их до вокзала. Они купили билеты до Новосибирска. Поезд отправился в 8:15. Мы уже отправили людей, но...» «Но поезд прибудет туда только послезавтра, и к тому времени их уже не будет на борту», — закончил Ордынцев. «Они разделились и сели в разные вагоны, так?» «Да, так точно». Помощник явно удивился проницательности босса. «Мы думаем, они могли сойти на любой промежуточной станции. След почти невозможно отследить». Что-то в тоне помощника, какая-то скрытая мольба о прощении за провал, вывела Ордынцева из привычного контроля. Рука, державшая трубку, начала едва заметно дрожать. Не от страха, а от ярости. «Вы понимаете, что они только что отняли у меня результат 20-летней работы», — произнес Ордынцев так тихо, что помощнику пришлось прижать трубку к уху. «Вы понимаете, что они ушли с тем, что по праву принадлежит клану?» «Георгий Савельевич, мы делаем все возможное...» Ордынцев не дал ему закончить. Одним резким движением, в котором не осталось ничего человеческого, он отвел руку назад и с силой метнул телефон в стену. Пластик и электроника разлетелись на куски, оставив на безупречной белой поверхности вмятину и несколько глубоких царапин. Несколько секунд он смотрел на след своего гнева, чувствуя, как древняя сущность внутри пульсирует яростью и жаждой. Затем медленно выдохнул, возвращая себе контроль. Нельзя позволять эмоциям брать верх, не сейчас, когда требовались холодный расчет и концентрация. Он встал из-за стола и подошел к окну. Москва расстилалась внизу. Лес из стекла, бетона и огней, по которому текли потоки машин. Где-то в этом городе он начал свой путь много веков назад, и с тех пор многое изменилось. Но люди не изменились, все такие же слабые, управляемые, полные страхов и желаний, которыми так легко играть. И не изменилась его цель – абсолютная власть, контроль не только над физической реальностью, но и над самой тканью бытия. Цель была близка и теперь снова отодвигалась. Ордынцев отошел от окна, приблизился к встроенному в стену бару и налил себе виски. Не потому что нуждался в алкоголе, а по привычке держался за маленькие человеческие ритуалы. Тело давно не реагировало на такие вещи, но ему нравилось поддерживать иллюзию человечности. Сделав глоток, он нажал скрытую кнопку над столешницей бара. Через несколько секунд дверь кабинета открылась, и вошел молодой мужчина с безупречной военной выправкой. «Вызовите Лидию!» – приказал Ордынцев, не глядя на вошедшего. «Немедленно!» Секретарь кивнул и бесшумно исчез. Ордынцев вернулся к столу, отпил еще виски и уставился на осколки телефона на полу. Приступ гнева вызвал не сожаление, а холодное любопытство. Эта вспышка эмоций принадлежала кому-то, кем он когда-то был. Лидия вошла ровно через 15 минут. На ней был темно-серый костюм, волосы зачесаны назад. Лицо без выражения, результат многолетней работы рядом с Ордынцевым. Но сегодня он заметил сразу, что-то сдвинулось. В глазах мелькнуло сомнение, которого раньше не видел. «Вы вызывали?» – произнесла она, останавливаясь перед столом на точно выверенном расстоянии. Не слишком близко, чтобы не нарушить его пространство, и не слишком далеко, чтобы не выглядеть дерзко. «Они сбежали!» – без предисловий сказал Ордынцев, внимательно следя за ее реакцией. «Иван и Ольга исчезли сегодня утром!» Лицо Лидии оставалось непроницаемым, но он увидел, как на мгновение расширились зрачки. Признак удивления, который она не успела спрятать. «Куда?» – спросила она ровным голосом, словно это был обычный разговор, а не провал. «Если бы я знал!» – Ордынцев сделал еще один глоток виски. «Мы бы сейчас не беседовали!» «Но у меня есть предположение. Стрептопенинск. Она не устояла перед зовом крови». При упоминании Стрептопенинска в глазах Лидии что-то дрогнуло. Память, которую она предпочла бы не трогать. Место, где 20 лет назад все пошло не так. Место, где она умерла и вернулась. «Я найду их», — сказала она, и это прозвучало как клятва. «Чего бы ни стоило». Ордынцев поставил стакан и поднял взгляд, впервые за разговор посмотрев прямо ей в глаза. Зрачки сузились до точек, а за ними открылась такая пустота, что даже Лидия, привыкшая к его природе, почувствовала укол первобытного страха. «Ты не понимаешь, что поставлено на кон», – произнес он тихо. «Девушка беременна». Лидия замерла, осознавая значение слов. «Так скоро?» – пробормотала она, на мгновение забыв об обычном самоконтроле. «Но они были вместе всего...» «Неинициированный инкуб и неинициированный суккуб из рода Коглицких», – перебил Ордынцев. «Природа сама толкает их к цели. Она может этого не осознавать, но тело уже готовится стать сосудом для синкуба». Он встал, обошел стол и приблизился к Лидии. Вторжение в личное пространство, которое позволял себе только в моменты крайней важности. «Синкоп», — повторил он, слово прозвучало веско. «Существо такой силы, что способно изменить баланс власти в мире кланов. То, что мы пытались создать в Стрептопенинске 20 лет назад. То, что сорвалось из-за Корнеева и Дельмы. Теперь это почти у нас в руках». Он отвернулся и подошел к стене, где висела большая карта России, испещренная красными точками. Места силы, пересечения энергетических линий, ключевые объекты под контролем клана. «Если они родят ребенка вне нашего контроля, все, что мы строили веками, рухнет. продолжил Ордынцев, проводя пальцами по карте. «Ты понимаешь, что такое синкоп? Это не просто суккуб или инкуб. Это существо, способное не только питаться энергией людей, но управлять самой основой реальности, менять пространство и время, открывать и закрывать врата между мирами. По сравнению с ним, мы лишь бледные отражения силы». Он обернулся. Глаза снова стали человеческими. Темно-карими, золотистым отблеском, который появлялся, когда древняя сущность внутри приходила в движение. «Такое существо должно быть под нашим контролем с первого дня. Воспитано в традициях клана, в безусловной верности. Иначе...» Ордынцев сделал паузу. «Оно станет оружием против нас или решит, что кланы ему не нужны вовсе». Лидия молчала, переваривая услышанное. В глазах мелькнуло сомнение. Внутренний разлад, который Ордынцев не мог не заметить. Его взгляд стал жестче, словно он пытался разглядеть ее мысли. «Ты колеблешься», — сказал он. «Почему?» Лидия не отвела глаз, хотя это требовало усилия. «Оцениваю сложность задачи», — произнесла она тем тоном, который использовала, скрывая истинные причины. «Стрептопенинск — не просто захолустный город. У этого места своя специфика. Там не все законы работают как должны». «Ты беспокоишься о возвращении?» Ордынцев не спрашивал, а утверждал. «Место, где ты умерла, не может не напоминать о себе». Лидия едва заметно вздрогнула. Он напоминал не случайно, а долге, о цене, которую она продолжала платить. «Это не имеет значения», — сказала она твердо. «Я выполню задание». «На это я и рассчитываю». Ордынцев вернулся к столу и сел. В его тоне это звучало почти как одобрение, но за словами скрывалось напоминание. О статусе, о принадлежности. Для него она была не человеком, а инструментом. «Найди их, Лидия!» Голос стал ниже, и в нем появилось нечто, похожее на просьбу. «Найди и приведи ко мне! Девушку, живой и невредимой! Парня!» Пауза. «Его состояние не имеет значения, пока он может выполнять функцию для клана». Лидия кивнула и развернулась, чтобы уйти, но Ордынцев остановил ее. «И еще. Я чувствую, что в тебе что-то изменилось. Проснулось человеческое там, где не должно быть ничего, кроме сущности. Не позволяй этому вмешаться». Она обернулась. На мгновение в глазах мелькнул страх. Затем лицо снова стало непроницаемым. Она вышла, тихо прикрыв дверь. Ордынцев смотрел ей вслед, и во взгляде смешались удовлетворение и настороженность, словно он одновременно доверял ей и готовился к предательству. Когда дверь закрылась, он подошел к скрытой панели в стене и нажал несколько кнопок. Панель отъехала, открывая старинный механизм. Странный анахронизм среди современной техники. Латунные диски с выгравированными символами, рычаги, кристаллы неизвестного происхождения, мерцающие глубоким синим светом. Ордынцев набрал комбинацию, повернул рычаги, и механизм ожил. Диски начали вращаться с глухим гудением, кристаллы засветились ярче. Система оповещения клана работала не через электронику, а через древние каналы связи, те, что существовали задолго до современных технологий. Теперь агенты клана получат сигнал. Глубинный зов, который отзовется в снах, мыслях, ощущениях. Образы Ивана и Ольги, направление движения, приказ найти и доставить. Не убивая, о комфорте речи не шло. Ордынцев закрыл панель и вернулся к столу. Снова налил виски, зная, что не почувствует вкуса. Часть его, та, что когда-то была человеком, тянулась к забытью. Но сущность, живущая в нем веками, оставалась холодной и расчетливой. Он сделал глоток и посмотрел на карту России, где теперь мерцала новая красная точка. Стрептопенинск, маленький город в сибирской глуши, вновь ставший центром игры, длящийся уже тысячи лет. Игры, где на кону была не власть и не жизнь, а сама основа реальности. Нелюдин сидел перед экранами наблюдения, методично переключая камеры, но мысли были далеко от работы. Образ Лидии не отпускал, преследовал с той же настойчивостью, с какой он сам следил за обитателями здания. Их странная, почти невозможная близость прошлой ночью нарушила все рамки задания. Он должен был наблюдать и докладывать, а вместо этого допустил глупость. Позволил себе привязанность к существу, которое, возможно, даже не было человеком. Та ночь казалась одновременно самой реальной и самой невозможной в его жизни. На одном из экранов мелькнула фигура Грачева. Начальник службы безопасности шел по коридору с таким решительным видом, что Нелюдин машинально выпрямился. Что-то случилось. Шеф не выглядел так, если не возникала серьезная проблема. Дверь распахнулась без стука. На пороге стоял не Грачев, а один из охранников, Василий. Немногословный бывший спецназовец с выгоревшими на солнце бровями и привычкой постоянно проверять карманы. «Новый, ты не поверишь!» Василий прошел в комнату, прикрыв за собой дверь, и понизил голос до заговорщицкого шепота. «Слышал? Наши голубки упорхнули». «Какие голубки?» Нелюдин повернулся к коллеге, стараясь выглядеть заинтересованным, но не больше того. Внутри все сжалось от внезапной тревоги. «Тот парень, Сваргин, и эта девчонка, как ее, Мельникова, просто исчезли. Оставили записку, что пошли за лекарствами. И тю-тю». Василий присвистнул. «Грачев на ушах стоит, а Левтина в истерике. С утра все камеры крутим, вокзалы подняли». Нелюдин нахмурился, изображая легкое недоумение. «А что такого? Может, решили развеяться? Сваргин же не под замком?» Василий фыркнул и наклонился ближе. «Ты что, не понял еще? Этот Сваргин — особый гость, и девчонка тоже. Их приказано достать хоть из-под земли. Давят сверху. Крепко давят». Он многозначительно приподнял брови. «Грачев сказал, если не найдем, можно самим начинать собираться. Такая шишка катится, мало не покажется». Нелюдин потер подбородок, подбирая слова. «Я здесь всего третий день. Мне никто не объяснял, что у вас за режим». «А кому тут что объясняют?» Василий пожал плечами. «Мы пешки. Нам знать не положено. Грачев вот-вот придет, велел вокзальные камеры проверить. Говорят, на Казанском засекли похожую пару». «Слушай, отойду на 5 минут». Нелюдин поднялся, изображая неловкость. «В туалет. Подменишь?» «Давай, только быстро». Василий плюхнулся на стул и тут же уткнулся в мониторы. «Если Грачев заявится, скажу, ты материалы из Казанского смотришь». В коридоре Нелюдин наконец выдохнул. Сердце билось слишком быстро. Побег. Они действительно решились. Теперь охота начнется без оглядки. Он достал телефон. Не служебный, а второй, защищенный, который держал выключенным в отдельном кармане, и набрал номер, зная, что Корнеев ответит в любое время. «Они сбежали», — сказал Нелюдин тихо, без вступлений. «А Левтина и Ордынцев уже в курсе. Идет поиск по всем вокзалам». «Где ты?» Голос Корнеева был напряженным, но собранным. «На работе. Могу уйти. Скажу, что плохо себя чувствую». «Так и делай. Через 30 минут кофейня у Белорусского». Нелюдин вернулся в комнату наблюдения, пробормотал что-то про тошноту и головную боль. Василий лишь отмахнулся. Сейчас было не до этого. По всему зданию ощущалось напряжение. Говорили вполголоса, охрана заняла все посты, а из кабинета Алевтины доносились резкие обрывающиеся фразы. На улице моросил мелкий дождь. Нелюдин поднял воротник куртки и быстро пошел к метро. Перед тем, как спуститься, он еще раз внимательно оглядел улицу. Привычка, выработанная годами. Никто не следил, но он знал, это ничего не значит. Те, на кого они охотились, пользовались способами наблюдения, недоступными обычному человеческому восприятию. Кофейня у белорусского вокзала гудела голосами. Приезжие с чемоданами, местные, спешащие по делам. Корнеев уже сидел за дальним столиком у окна. Перед ним стояла чашка нетронутого кофе. «Все хуже, чем мы думали», — сказал Нелюдин, садясь напротив. «Ордынцев поднял по тревоге всю сеть. Такой реакции я еще не видел». «Значит, они обнаружили что-то критическое». Корнеев выглядел уставшим, но собранным. «Возможно, девушка беременна. Только это объясняет такую скорость». Нелюдин откинулся на спинку стула. «Синкуб», — произнес он тихо. «То, о чем говорила Дельма. Плод союза инкуба и суккуба. Именно этого ордынцев добивался все время». «И когда стало ясно, что ребенок почти у него в руках, Иван и Ольга решили исчезнуть», — кивнул Корнеев. «Дельма звонила час назад. По ее словам, они направляются в Стрептопининск, в старый дом Коглицких». «Стрептопининск?» Нелюдин нахмурился. «Это первое место, куда полезут». «Именно поэтому туда уже летит Лидия». Корнеев наклонился ближе. «Ордынцев отправил ее вернуть беглецов. И вот здесь появляется окно. Дельма считает, что Лидия колеблется». Нелюдин почувствовал холод под ребрами. «Лидия». Стоило произнести имя, и воспоминания о прошлой ночи вернулись. Слишком ясно, слишком телесно. «Колеблется?» – переспросил он, стараясь удержать голос ровным. «Она меняется!» Корнеев внимательно смотрел на него, и Нелюдин вдруг понял, что генерал знает больше, чем говорит. «В ней просыпается что-то человеческое. Впервые за много лет. Возможно, это наш шанс». «Что вы предлагаете?» «Она знает, как найти Ивана и Ольгу. Знает место лучше остальных. И если она действительно сомневается в верности Ордынцеву...» Корнеев сделал паузу. «Этим нужно воспользоваться». «Вы хотите, чтобы я...» Нелюдин запнулся. «Хочу, чтобы ты открылся ей. Сказал, кто ты есть. Рискнул. Возможно, она сдаст тебя Ордынцеву, но я думаю, этого не будет». Нелюдин молчал. Логика была безупречной, но за ней скрывалась неприятная ясность. Корнеев знал о том, что произошло между ним и Лидией. «Как мне с ней связаться?» – спросил он наконец. «Она сейчас, скорее всего, едет в аэропорт». Нелюдин достал телефон, повертел в руках, затем набрал номер, чувствуя, как учащается пульс. Один гудок, второй, третий. «Слушаю». Голос Лидии был настороженным, но без враждебности. «Это я», — сказал Нелюдин тихо. «Нам нужно встретиться. Сейчас». Пауза. В трубке слышалось легкое дыхание. «Где?» — наконец спросила она. «Парк Горького, у главного входа, через 30 минут». «Буду». Она помедлила, словно хотела сказать что-то еще, но передумала и отключилась. Нелюдин положил телефон на стол и посмотрел на Корнеева. Тот кивнул. «Иди», — сказал он. «Доверься интуиции. Если почувствуешь опасность, уходи немедленно. Мои люди будут поблизости». «Ты веришь ей?» Это было не вопросом, а констатацией. «Верю в то, что даже в самых древних созданиях может проснуться человечность». Корнеев усмехнулся. «Иногда чувства оказываются сильнее вековых клятв. По крайней мере, с Дельмой это сработало». Нелюдин вышел из кофейни, оглушенный этим признанием. «Корнеев и Дельма? Неужели их связь не просто стратегический союз, а нечто большее?» Эта мысль на миг помогла ему поверить. Его безумие с Лидией не такое невозможное, как казалось. Парк встретил его осенней пустотой. Редкие прохожие спешили укрыться от мороси, зонты качались над головами. Нелюдин стоял у входа, не прячась от дождя, позволяя каплям стекать по лицу и смешиваться с потом. Он понимал, Встреча могла стать последней. Если Лидия решит, что он угрожает Ордынцеву и клану, она уничтожит его без колебаний. В это невозможно было поверить прошлой ночью, когда она лежала в его объятиях и шептала странные слова на неизвестном языке. Но днем Нелюдин видел все яснее. Он заметил ее издалека, тонкий силуэт в сером плаще на центральной аллее. Она шла ровно, не торопясь, но и не задерживаясь. Прямая спина, высоко поднятая голова, темные волосы под капюшоном. Походка не сбивалась даже тогда, когда каблуки вязли в мокрой земле. Лидия остановилась напротив, и Нелюдин сразу увидел. За ночь в ней что-то сдвинулось. Тени под глазами, напряжение в уголках рта, болезненная сосредоточенность во взгляде. «Ты знаешь», — сказала она без предисловий. «Знаешь, что они сбежали?» «Знаю». Он не видел смысла юлить. «И знаешь, что я получила приказ найти их?» Голос звучал ровно, но Нелюдин заметил, как дрогнули пальцы, теребившие ремешок сумки. «Да». Он глубоко вдохнул, собираясь. Момент истины. «Лидия, я не тот, за кого себя выдавал». Она едва заметно кивнула, словно ждала этих слов. «Я следователь. Расследую смерти поклонников Алевтины». Он говорил быстро, не давая себе остановиться. «Работаем с генералом Корнеевым. Мы знаем, что вы не люди. Знаем про инкубов и суккубов, про Ордынцева и его планы». Лидия молчала, лицо оставалось непроницаемым. Но она не отступала и не тянулась к телефону. Просто стояла и смотрела ему в глаза, и в этом взгляде была внутренняя борьба. «Ты думаешь, я выдам тебе Ордынцеву?» Наконец произнесла она. Не вопрос, утверждение. «Это был бы логичный шаг», — ответил Нелюдин. «Но что-то подсказывает мне, что ты этого не сделаешь». Лидия медленно оглянулась, проверяя, нет ли слежки. Потом сделала шаг ближе, так, что между их лицами осталось меньше полуметра. «Я знала, что ты не просто охранник». Голос опустился почти до шепота. «Почувствовала сразу, как только ты появился, но не могла понять, кто ты. Корнеев умный, он отправил тебя, потому что в тебе есть что-то особенное. Ты единственный человек, которого я не могу прочитать до конца. Я вижу, что ты есть, но все остальное расплывается». Нелюдин сглотнул. Это подтверждало то, о чем говорили Корнеев и Дельма. У Лидии были способности, которые не укладывались в человеческое объяснение. «Почему ты не сказала Ордынцеву?» – спросил он. «Потому что устала». Она усмехнулась без радости. «Устала от его манипуляций, от постоянного контроля, от того, кем он меня сделал». Лидия покачала головой. «Ты не представляешь, что значит умереть и вернуться, но уже не собой. Быть вечной марионеткой. Я думала, что смирилась, приняла новую природу. А потом появился ты. И прошлой ночью...» Она не закончила, но ему и не требовалось продолжение. Он помнил ее взгляд в полумраке кабинета, растерянный, почти испуганный. Словно она внезапно нашла в себе чувства, которых не должно было быть. «Иван и Ольга». Нелюдин вернулся к главному. «Ты знаешь, куда они направились?» «В Стрептопининск», — кивнула Лидия. «В старый дом Коглицких. Единственное место, где они, как им кажется, смогут спрятаться. Но это ловушка. Ордынцев уже отправил туда людей. Местные агенты возьмут дом под наблюдение, как только беглецы объявятся». «Ты должна была лететь туда!» Нелюдин внимательно смотрел ей в лицо. «Ордынцев приказал вернуть их». «Да», — в голосе появилась жесткость. «Вернуть Ольгу живой и невредимой, а Иван нужен только для дела, в каком виде, неважно». «И ты выполнишь приказ?» Лидия подняла глаза к небу, на ресницах дрожали капли дождя. Когда она снова посмотрела на Нелюдина, в глазах стояли слезы, настоящие, человеческие. «Нет», — сказала она просто. «Не стану. Не знаю, почему. Может, то, что осталось от Лидии Коглицкой, наконец проснулось. Может, дело в том, что случилось между нами, но я больше не могу участвовать в его играх». Нелюдин протянул руку и стер каплю с ее щеки. Дождевую или слезу он не понял. «Нам нужно опередить людей Ордынцева», — сказал он. «Попасть в Стрептопенинск раньше них. Защитить Ивана и Ольгу, пока они не стали пешками. Поможешь?» Лидия на миг закрыла глаза, принимая решение. Когда снова посмотрела на Нелюдина, в глазах была решимость. «Помогу», — сказала она и быстро взглянула на часы. «Мой рейс в Новосибирск через 1,5 часа. Еще успеем». Нелюдин кивнул и крепче сжал ее руку. «Поехали», — сказал он, доставая телефон и набирая номер Корнеева. «Генерал, мы летим в Новосибирск». «Да, вместе. Лидия согласилась помочь». Они вышли из парка, поймали такси и поехали в аэропорт. Нелюдин держал Лидию за руку, чувствуя сквозь перчатку тепло, которое казалось почти человеческим. Он не знал, что ждет их в Стрептопенинске. Можно ли ей доверять, не обернется ли помощь ловушкой. Но сейчас, глядя на ее профиль в полумраке такси, он верил. Даже в древних созданиях может проснуться человечность. Возможно, Корнеев был прав. Иногда чувства ломали даже самые древние узы. В квартире Корнеева и Дельмы стояла та особая тишина, которая бывает только между людьми, слишком долго живущими вместе. Когда слова становятся излишними, а любой звук обретает значение. Тихое перелистывание страниц древнего фолианта, который Дельма изучала уже несколько часов, перемежалось с мерным постукиванием клавиш ноутбука. Вечерний свет, проникающий сквозь полупрозрачные шторы, окрашивал комнату в янтарные тона. Книга на коленях Дельмы была по-настоящему древней. Кожаный переплет, потемневший от времени, страницы из пергамента, пожелтевшие с обтрепанными краями, покрытые странными символами, которые невозможно было прочесть без специальных знаний. Женщина водила пальцем по строчкам, шевеля губами, словно беззвучно повторяя забытые заклинания. Темные волосы, собранные в свободный узел на затылке, отливали медью в свете вечерней лампы. Корнеев поднял взгляд от экрана, наблюдая за женой. В этот момент она казалась ему существом из иного мира, древним и мудрым, волей случая оказавшимся в его жизни. Он вернулся к экрану, где рядами цифр и кодовых обозначений выстраивалась карта перемещений агентов Ордынцева, тех, которых удалось отследить. Здесь, в их квартире, парадоксальным образом сочетались две реальности – мир современных технологий и древний мир магии, куда его привела Дельма. «Тебе что-нибудь нужно?» – спросил Корнеев, заметив, как она устало потерла глаза. «Чай? Кофе?» «Кофе было бы неплохо», – ответила Дельма, не отрываясь от книги. «Чем крепче, тем лучше. Эти тексты, они словно ускользают от понимания. Я читаю одно и то же место уже третий раз, и каждый раз оно открывается по-новому». Корнеев встал, направляясь на кухню. Их квартира была небольшой по меркам человека его положения. Все три комнаты в старом доме на чистых прудах. Но именно здесь он чувствовал себя в безопасности. Стены были пропитаны защитными заклинаниями, которые наложила Дельма, а в подвале хранились артефакты, собранные ею за века существования. Вещи, способные изменить ход истории, окажись они не в тех руках. Когда Корнеев вернулся с двумя чашками, Дельма перевернула очередную страницу фолианта и хмыкнула. Звук, который он научился распознавать как признак интереса. «Что-то нашла?» — спросил он, ставя чашку на столик рядом с ней. «Пока не уверена». Она взяла кофе и сделала глоток. «Но здесь есть упоминание о рождении Синкуба. Очень туманное, как и все в этой книге. Но что-то не дает мне покоя». Корнеев сел за ноутбук, возвращаясь к расчетам. Он знал, что Дельма поделится находками, когда будет готова. За годы совместной жизни они выработали особый ритм работы, каждый в своей области, но всегда вместе. «Что у тебя?» – спросила Дельма, не отрывая взгляда от книги. «Есть новости о перемещении Хардынцева?» «Нет», – Корнеев покачал головой. «Он словно исчез с радаров. После сообщения о побеге Ивана и Ольги не покидал свою башню. Отдает приказы, но сам не выходит. Странно для него». «Значит, готовится к чему-то серьезному». Дельма перевернула страницу. «Ордынцев не из тех, кто отсиживается в безопасности, если только не планирует что-то грандиозное». Комната постепенно погружалась в сумерки, но ни он, ни она не включали верхний свет. Им было достаточно настольной лампы и света от экрана. В этом полумраке, насыщенном запахом старых книг и кофе, времена и миры словно соединялись. Дельма вдруг выпрямилась, напряженно всматриваясь в текст. Пальцы забегали по строчкам быстрее, губы зашевелились активнее. Она отложила книгу, потянулась к стопке других томов на столе и достала еще один фолиант. Потрепанный, с обложкой из потемневшего дерева, обитый металлическими накладками. «Что-то не так», – пробормотала она, лихорадочно перелистывая страницы. «Что-то совершенно не так». Корнеев отложил ноутбук, наблюдая за женой с нарастающим беспокойством. Такое возбуждение было для нее нехарактерно. Обычно его жена изучала древние тексты с хладнокровием ученого, не позволяя эмоциям брать верх. «Дельма!» – позвал он, но она, казалось, не слышала, полностью погрузившись в чтение. Пальцы бегали от одной книги к другой, сравнивая отрывки, проверяя символы и знаки. Она что-то бормотала на языке, который Корнеев не понимал, хотя за годы жизни с ней научился распознавать несколько древних наречий. Этот был слишком стар даже для него. Наконец Дельма подняла голову. В ее глазах читалась тревога, смешанная с удивлением и почти детским восторгом открытия. «Алексей!» произнесла она тихо, но голос буквально вибрировал от напряжения. «И мы, и Ордынцев ошибались. Синкуб уже родился. Это Ольга!» Корнеев замер, пытаясь осмыслить услышанное. «Что ты имеешь в виду?» спросил он, когда первое оцепенение прошло. «Мы знаем, что она беременна. Ребенок, которого она носит...» «Не в нем дело!» Дельма покачала головой. «Я перечитала все упоминания о синкубах, которые можно найти в древних текстах. И везде одно. Синкуб не рождается обычным путем. Это не просто ребенок инкуба и суккуба. Это трансформация». Она встала и принялась ходить по комнате, что бывало с ней только в моменты крайнего возбуждения. «Смотри». Она подняла книгу, показывая Корнееву страницу с непонятными символами. «Здесь говорится о соединении сущностей и преображении носителя. Синкуб – это не новое существо. Это преображение уже существующего, когда в одном теле соединяются две сущности». «Но как это возможно?» Корнеев нахмурился. «Ольга – суккуб, неинициированный, но все же…» «Именно!» Дельма подняла палец. «Неинициированный суккуб. А теперь вспомни, что произошло, когда они с Иваном были вместе. Две сущности встретились, инкуб и суккуб. Произошел обмен энергией. И поскольку оба не были инициированы, не знали, как контролировать свои способности, случилось то, что не должно было случиться при обычных обстоятельствах. Сущность Ивана частично передалась ей». «Ты хочешь сказать, что она вобрала в себя часть его... природы?» Корнеев пытался уложить это в голове. «Именно». Дельма вернулась к креслу и подняла второй фолиант. «Смотри, здесь описан случай, произошедший в Месопотамии 5000 лет назад. Жрица храма, носительница сущности суккуба, и воин, в котором жила сущность инкуба, провели ритуал соединения. После него жрица изменилась. Обрела новые способности, стала синкубом, и сила ее сотрясала основание мира. Корнеев медленно выдохнул. «Значит, Ольга уже обладает силами и инкуба, и суккуба», – пробормотал он. «Но если так, почему не проявляет?» «Потому что не знает», – Дельма покачала головой. «Трансформация происходит постепенно, особенно у непосвященных. Тело и разум приспосабливаются к новой силе, к соединению двух сущностей в одной. Возможно, беременность ускорила процесс». «А ребенок?» «Будет обычным». Дельма позволила себе легкую улыбку. «Ну, насколько может быть обычным ребенок, рожденный от инкуба с синкубом? Но он не будет тем существом, на которое рассчитывает Ордынцев. Это Ольга обладает силой, которую он жаждет». Корнеев откинулся на спинку дивана, потирая переносицу. «Это меняет все», – произнес он наконец. «Если Ордынцев узнает...» «Узнает», – твердо сказала Дельма. «Рано или поздно. У него доступ к тем же текстам. Удивительно, что он еще не сделал эти выводы». «Или сделал», – Корнеев выпрямился. «И именно поэтому не покидает башню. Готовится не к встрече с беглецами, а к чему-то более серьезному». Они замолчали. За окном стемнело окончательно. Комната освещалась только мягким светом настольной лампы. «Нам нужно предупредить Нелюдина и Лидию», – сказал Корнеев. «Они должны знать». Дельма подошла и встала рядом. Ее рука нашла его руку, и они переплели пальцы. Жест, который повторяли тысячи раз. В этот момент они были не суккубом и человеком, не существом из легенд и генералом ФСБ, а просто мужчиной и женщиной, решившими пройти путь вместе.